стране активизируется деятельность художественных агитбригад ветеранов войны. За минувшие 5 лет в стране появились десятки таких художественных агитбригад. Они 36 тысяч 500 с лишним раз агитировали среди широких масс, чтобы последние жили и трудились с тем же боевым духом, что проявили защитники Отечества в 1950-х годах.